Глава вторая. Деловые люди. В таверне было шумно. Люди сидели, переговаривались между собой, кто-то довольно громко, другие более чинно. Не успела закрыться за мной дверь, а навстречу уже несся официантик, которого, похоже, предупредили о моем визите. «Пожалуйте в бюро», — пропищал он. «В бюро?» — переспросил я. «Да-да, на втором этаже. Вас уже ожидаются». Меня едва не передернуло от этой слащавости. С другой стороны, я спас половину заведения от разгрома пьяным работягой, поэтому стоило ожидать такого поведения со стороны обслуживающего персонала. Я взял себя в руки, кивнул и последовал за официантиком, который ловко вилял между плотно стоящими столами, не задев при этом никого из гостей. Мне же пришлось налево и направо раскидывать извинения за толчок или собственную неуклюжесть. Бюро оказалось помещением на втором этаже, расположившимся за деревянной дверью с матовым стеклом. Официант постучал и открыл ее. Я похлопал по карманам, чтобы дать ему на чай, раз уж он оказался так любезен. Но тот, заметив, что с этим возникли проблемы, натянуто улыбнулся. «В другой раз, сударь!» — поклонился он и сбежал по ступенькам вниз. Я вошел в бюро, иначе кабинет. Фон Клейстер сменил цвет одежды и восседал теперь в темно-зеленом твиде на стуле с высокой спинкой за широким и очень массивным столом. «О, Фронде!» — воскликнул немец, вскинув руки, а потом принялся трясти мою ладонь, когда я сел по другую сторону его рабочего стола. «Я знал, что ты придешь! Чувствовал в тебе эту деловую жилку, что ты не упустишь своего!» «Добрый день!» — наконец-то выговорил я, едва сдерживая улыбку, и то лишь потому, что фон Клейстер был серьезен. Чересчур серьезен. «Как поживает Карл?» «С ним все хорошо», — ростовщик жестом пригласил меня сесть. «Честно признаюсь, я ожидал, что ты придешь ко мне немного раньше. Дня на два или три. Чем ты был занят?» «Знаете, столица так затягивает», — уклончиво ответил я. «Знаю и вижу целых два «но», — строго заметил Дитер. «Во-первых, можно перейти на «ты». Я не люблю эти формализмы. Во-вторых, в городе тебя не было, и я это точно знаю». «Тогда не буду отрицать, не было меня в городе». Кивнул я, решив, что не стоит плести паутину лжи, в которой все равно можно запутаться самому. «По крайней мере, честности ты не лишился, это вижу. И вроде бы даже обзавелся чем-то». «Что в сумке?» – полюбопытствовал ростовщик. «Все мое имущество». Немец, начавший выдвигать ящик стола, замер. Отвел глаза от содержимого и пристально посмотрел на меня. Смотрел долго и не моргая, то на меня, то на сумку. «И что это все?» — медленно спросил он. «Я встречал школьников и кадетов с куда большим имуществом. Во всяком случае, в сумку им его запихнуть не удавалось. Однако...» Он выдвинул ящик до конца и вытащил оттуда небольшую конторскую книгу, с громким хлопком бросив на стол. «Дело даже не в размере, а в ценности и том, как это можно использовать. Покажешь? Крайне любопытно узнать, с чем ты жил все эти годы». Я вспомнил, что не рассказывал немцу о своем происхождении, а ограничился лишь скользкими намеками. Поэтому раскрыл сумку и постепенно начал ее опустошать. Собственно, вынимать было нечего. Паспорт, пистолет и две пачки денег. Разложив все это на столе, я выровнял пачки, повернул пистолет и закрыл паспорт, который немного помялся в сумке. По лицу фон Клейстера пробежала странная судорога. А потом он, широко раскрыв рот, расхохотался. «Почти как в пенсии у богатого, знаешь ли!» Немец достал белоснежный платок и вытер слезу. «Лет так 20 назад начали ставить и до сих пор показывают. Только там еще карты были. Умора просто!» Он выдавил из себя еще несколько смешков и только потом успокоился. «Ладно, говоря серьезно, замечу, что не слишком-то много у тебя имущества». «Сам знаю», — мрачно заметил я. «Сколько денег? Пара тысяч на вид». «А, четвертаки, значит, точно ты». Немец не ошибся, только вот настроение мне его математика никак не прибавила. Он смотрел на оружие и свидетельство под ним. «Можно?» Фон Клейстер протянул ладонь и, когда я кивнул, взял оружие, повертел его в руках и схватился за документ. «Хм, интересно. Это вот уже очень интересно, мой друг. Во всяком случае, у меня отпала нужда спрашивать, где ты был все это время. Впрочем, других вопросов и без того предостаточно. Например? Например, откуда ты знал Тараса? Того самого усатого?» Немец осторожно положил туляк на место, развернув его стволом в бок. «Мы так и не выяснили это в прошлый раз, но я считаю, что должен знать такие подробности». «Я думал, что ты меня позвал делами заниматься. Как видишь, в деньгах я сейчас нуждаюсь очень сильно. К тому же я решил, что у старика-профессора жить не вариант». Как только я это сказал, немец, только что погрузившийся в изучение конторской книги, сразу же посмотрел на меня. «Если предстоит опасная работа, я бы не хотел, чтобы он пострадал из-за моих действий». «А мне всегда говорили, что русские чахствые!» Фон Клейстер бахнул ладонью по столу так, что даже пистолет подпрыгнул. «Но ты к тому же еще и очень ловок!» «С чего ты решил?» — фыркнул я. «С того, что всего пару дней тебя не было, а ты разжился именным оружием князя Романова!» Тут немец перегнулся через стол и заговорщицки прошептал. «Надеюсь, ты никому не скажешь, что я его так называю. Плевать я хотел на эту историю с Константином. Смена имен нормальных людей не провела». «А, про бесчестного развратника. Я вспомнил, что мне про это рассказывал Подбельский. В истории была своя логика, но эффект от замены князя на принца, по сути, был кратковременным, чтобы сбить протестные настроения. Однако титул так и остался на слуху, хотя порой резал по ушам своей непривычностью». «Да-да, про него самого. Я уже давно здесь живу и путаться между принцами и князьями порядочно стал, поэтому всех так называю. Так вот, про именное оружие, да еще с подписью. Настаивать я не буду, однако, быть может, ты расскажешь мне, как мой помощник оказался в центре большой новости, но при этом туда не попал». «Это непростая история», — замялся я. «Мы с тобой деловые люди». Фон Клейстер разгладил страницу, которую случайно замял в книге. «Представь, что я твой юрист. Мне ты можешь говорить правду». «Правду? Хм...» Не хотелось мне становиться наивным дурачком, который сливает информацию налево и направо. «Иначе как я смогу тебе доверять? Мы попросту не сможем работать вместе в таком случае!» — воскликнул ростовщик и приготовился слушать. «Была не была», — решил я. И поскольку немец оставался моей последней надеждой, мне пришлось идти ва-банк. Глядя в широко раскрытые от удивления глаза ростовщика, я поведал историю с теми подробностями, о которых умолчали газеты.